61. Понедельник, 3 мая 1915 года. Что-то сегодня ночью и утром похолодало, правда? Боюсь, что в такую погоду тебе не слишком уютно в нашем доме. Но сейчас стало проясняться. Да что там, солнечные лучи пробиваются сквозь туман и падают на красные плитки пола в комнате, где я пишу тебе эти строки. Что до меня, то я доволен этим затишьем, потому что жара начинала переходить все границы. Хоть наш последний переход был коротким, приходилось время от времени быстро отступать в сторону, чтобы не шлепнуться, как игральная карта, споткнувшись об упавшего товарища. Серьезно тебе говорю, этот бешеный зной уже начинал одолевать меня. Вчера я получил посылку с печеньем и каштановым вареньем, мерленским табаком, маслом и прекрасной, белой с золотом пачкой моих любимых сигарет. Все это замечательно. С нетерпением жду новостей, рассказа о том, как ты доехала, как устроилась, и фотографий.